Глава 24. У каждого своя правда. Джозеф сидел в гостиной на диване и пытался стянуть с себя окровавленную рубашку, когда в комнату влетел старший брат. Бастиан остановился и облегченно вздохнул. «Живой! Черт возьми, живой!» «Что ты здесь делаешь?» — спросил раздраженно Джозеф, поморщившись от боли, когда вынимал руку из рукава. «Тебя ранили?» Бастиан оказался рядом с ним в секунду и помог стянуть рубашку. «Зацепили, но не смертельно. Но наша мать, судя по всему, думает иначе». На мужском плече была рана. Пуля зацепила плечо, оставив там глубокую царапину. Сент-Мор подошел к шкафу и достал оттуда аптечку. «Джозеф!» Раздался испуганный крик Джейн, и она подбежала к мужчине. Мужчина сразу же заключил свою невесту в объятия, осыпая ее лицо поцелуями, а потом жадно приник к ее губам, несмотря на то, как на них смотрит старший брат. Бастиан прищурился, его губы дрогнули, словно от злости, и он отвернулся. Руки так сильно сжали аптечку, что костяшки пальцев побелели. Она его невеста. Он не хотел на это смотреть. Совсем. В груди появилось неприятное жжение. И, черт возьми, он злился. Злился на то, что его брат целует ее. «Ты как? С тобой все в порядке?» — испуганно спросила девушка. «Да». Небольшая царапина. О, нацеловались голубки. Герцог усмехнулся и повернулся к парочке. И сразу же встретился взглядом с Джейн. На мгновение ему показалось, что в серо-голубых глазах промелькнуло сожаление. Но она быстро перевела взгляд на Джозефа. «Иди отсюда!» — сказал громко Бастиан, обращаясь к ней. Голос его был спокоен, но он не смог скрыть нотки ярости. «Я не уйду. Он ранен». Она показала на глубокую рану на плече. «Если сейчас зайдет моя мать и увидит, что ты сидишь здесь и смотришь на полуголого мужчину, пусть это и твой жених, ее хватит удар». «Я что, черт возьми, не видела мужчин без рубашки? А что в этом такого?» Но увидев удивление, смешанное с яростью во взгляде герцога, она поняла, что сказала что-то не то. «Это не тот случай», — поспешила добавить Джейн. И она невольно посмотрела на голую, мощную мужскую грудь Джозефа, лишенную волос. И ее взгляд скользнул вниз по плоскому животу. «Вон отсюда!» — рявкнул Бастиан. Они схлестнулись взглядами. «Вот и закончилось перемирие. Браво, герцог Бофор!» «Изабель, иди. Я скоро к тебе поднимусь», — спокойно произнес Джозеф, но бросил на брата уничтожающий взгляд. Джейн посмотрела на жениха, а потом перевела взгляд на черноволосого красавца, который уже вытряс из нее всю душу. «Как же он достал! Почему он орёт на меня? Что я ему сделала?» Голубые, холодные, как лед, глаза смотрели на нее с отвращением, словно она только что сделала что-то незаконное. «Иди к черту, Бастиан Сент-Мор. Я говорила тебе, что я чужая невеста. И чтобы вернуться домой, я сделаю все, и ты мне не помешаешь». И, послав ему злую усмешку, она подошла к Джозефу и, обхватив его лицо руками, поцеловала в губы. Бастиан чертыхнулся и со свирепым видом оттащил ее от младшего брата, потянув к двери. «Пока ты нацелуешься, твой жених умрет от потери крови!» Прорычал он и вытолкал ее из гостиной, громко захлопнув дверь. Но она успела прошептать ему, что он идиот. Сент-Мор снова направился к брату. «Если я еще раз увижу, Бастиан, что ты так разговариваешь и обращаешься с Изабель, Я клянусь, я убью тебя». От мужчины, который так страстно обнимал и целовал свою невесту, еще мгновение назад не осталось и следа. В зеленых глазах светилась такая ярость, что казалось, он прямо сейчас готов привести свою угрозу в исполнение. «Это говорит мне человек, которого чуть не убили», — усмехнулся Бастиан, доставая из аптечки необходимое. Джозеф пропустил эту фразу мимо ушей и бросил на него враждебный взгляд. «Что ты здесь делаешь? Опять приехал соблазнять мою невесту?» «О, не льсти себе», — произнес Сент-Мор, обрабатывая рану, а потом, склонившись над ухом, добавил. «У меня же теперь есть твоя Шарлотта. Я, кстати, вчера ее навещал». «А если серьезно?» «Тебе грозит опасность. Я знаю это, и без тебя. Но все равно не могу понять, зачем тебе меня спасать? Совесть замучила? Чувство вины? Раскаяние? Или это из-за братской любви?» Злая усмешка появилась на лице Джозефа. «Чувство вины? Я знаю, что это чувство сильно раздражает, но это не оно. Совесть? Дай подумаю». Бастиан потер подбородок, а потом очаровательно улыбнулся. «Ты же знаешь, что ее давным-давно у меня нет. Раскаяние? А за что?» «За то, что изнасиловал Эмму». Во взгляде зеленых глаз читалось отвращение. «Ты уже не считаешь, что я ее убил? Странно». «Я никогда так не считал, и ты это прекрасно знаешь». «Я повторю еще раз. Я ее не насиловал. Твоя идеальная невеста имела любовника на стороне. И когда я об этом узнал, то дал ей шанс, чтобы она сама тебе все рассказала. Но эта маленькая дрянь очень не хотела этого делать. Поэтому мы и ругались. Но даже тут она смогла внушить себе, что я к ней неравнодушен. А ты же знаешь, как я бываю настойчив в своих убеждениях», — усмехнулся мужчина. «И твоя любимая Эмма решила пойти другим путем и нас разругать, чтобы я не мешал ей, и честь мне отдать, которое не было давным-давно, списав на то, что именно я взял ее силой». Джозеф резко убрал руку, не давая Бастиану наложить повязку. «Ты меня за идиота держишь?» «Ну, в общем-то, да», — улыбнулся Сент-Мор, взглянув на младшего брата, находящегося на грани бешенства. «Ведёшь ты себя именно как идиот». «Кто бы говорил? Я видел все своими глазами». «И что ты видел?» «Всё. И ты решил поверить ей, а не мне?» «Почему, Джозеф?» «Потому что я знаю лучше всех, какой ты. И я знаю, на что ты способен. И я всегда прислушиваюсь к разуму». «Ну, когда найдешь свой разум, позовешь. Зло усмехнулся Бастиан и, откинув в сторону бинты, направился к двери. «Упрямый, как осел. Зато ты вечно злой, как черт. По крайней мере, я не склонен верить всем шлюхам подряд, в отличие от моего умного брата». «Как же ты меня достал!» Джозеф подлетел к Бастиану и схватил его за рубашку. Сент-Мор даже не пошевелился, а лишь засмеялся. Сейчас драться с ним — это было просто нечестно. И он не хотел, чтобы сейчас эмоции взяли над ним верх. Но в глубине души ему хотелось поколотить брата. Просто за то, что он поцеловал Джейн. «Возьми себя в руки, она его невеста. Знаешь, в чем наше различие, Джозеф?» Он прищурился, смотря в зеленые глаза напротив. «Ты ангел, который не верит в зло. Или считает, что любое зло можно победить. Я же, наоборот, не верю в хорошее. Потому что понимаешь, что в нашем мире слишком много лицемерия, предательства и зла. Его не победить, понимаешь? Но нужно уметь его вычислять». В гостиной повисло молчание. Слишком много недосказанности витало в воздухе. слишком много непонимания. Оба смотрели друг на друга с вызовом. Гордые, и у каждого была своя правда. И никто не хотел уступать. «Почему ты это делаешь, Бастиан? Зачем постоянно пытаешься вмешиваться в мою жизнь?» Джозеф разжал руки и отошел назад. «Вмешиваюсь?» Брови мужчины сошлись у переносицы. «Ну?» «В таком случае, братишка, я не могу ответить на этот вопрос. Потому что у меня просто нет причин, которые могут тебя устроить. И нет объяснений, которые могут тебя удовлетворить. Поэтому я не вижу смысла в нашем разговоре». Бастиан пожал плечами и развел руки в стороны. «Я не могу сказать того, что ты хочешь услышать. А в остальное ты не поверишь. Почему ты изнасиловал Эмму?» Мужчина зло взглянул на брата и приложил к ране свою рубашку. «Да никого я не насиловал!» — закричал Бастиан. «Я был пьян. Я даже к любовнице не поехал. Пришел домой и лег в постель. А проснулся от того, что твоя маленькая дрянь стягивает с себя платье. Но, признайся, если бы не ты, я, возможно, бы ее и убил. Вот это ты и увидел. Как абсолютно голый старший брат душит твою плачущую полуголую невесту. Я не насильник, Джозеф. Зачем мне твоя невеста, если я могу заполучить любую? Из-за Элен. Ее же ты так и не смог заполучить, потому что она была влюблена не в тебя, а в меня. Не говори чепухи. Это всего лишь женщины. Их миллионы. Выбирай любую. А Эмма была самой настоящей дрянью. Тебя же предупреждал Кристофер. Но ты, слепой идиот, не верил. Любовь, видите ли, у него. Он театрально взвел руки в потолок. Ты отправил лакея, чтобы я все увидел своими глазами и разорвал помолвку. Идиот. Я хоть раз лакея отправлял за тобой. Я пишу тебе записку всегда. Либо еду сам. Джозеф плотно сжал челюсти, смотря на старшего брата, словно решая, броситься ли в драку или дослушать до конца. Но Бастиан решил за него. «Ты дослушай хоть раз. Хоть раз. Ты даже не удосужился проверить за 3 года то, что я тебе говорил. Ты хоть раз спросил у меня, кто же был любовником Эммы? Нет. Тебе проще обвинять меня во всех грехах». Сент-Мор завелся до предела. Его лицо покраснело от злости, но он все равно настойчиво пытался достучаться до младшего брата. Потому что просто боялся за него. Хотел сохранить этому упрямцу жизнь. «Я никогда не спал с Эммой Боуман. А она даже после смерти все-таки добилась своего. Но сейчас тебе грозит опасность, Джозеф. Давай хотя бы на время оставим эту историю в прошлом, пока тебе ничего не будет угрожать. А дальше? Ненавидь меня сколько душе угодно. Я все равно не могу понять». Джозеф провел ладонью по лицу и усмехнулся. 3 года. Ты даже не пытался завести этот разговор. Ты просто сбежал в Америку. А что мне нужно было думать? Я рассказал тебе все сразу, черт возьми, сразу. Но какой был в этом толк? Ты не захотела меня тогда даже слушать. Ты всегда делаешь то, что хочешь, Бастиан. И сейчас мне крайне сложно поверить в то, что ты просто хочешь помочь, не имея в этом своего интереса. Не забывай, что я твой брат, и я знаю тебя просто отлично. Не в этот раз. И почему же? Потому что, как бы ты меня ни презирал и ненавидел, какие бы мы глупости ни совершили, Джозеф, ты мой единственный младший брат. И нравится тебе это или нет, но тебе никуда от меня не деться. В конце концов, мне ты нужен живым. Потому что у тебя отличные невесты, — усмехнулся Сент-Мор. Но одна точно неплоха. Зеленые глаза встретились с голубыми. Они смотрели друг на друга с вызовом, но в то же время уже без агрессии. «Как звали ее любовника?» — холодно спросил Джозеф. «Джереми Харпер. Я проверю эту информацию». «Как хочешь». Бастиан пожал плечами и направился к двери. «Упрямый осёл. Дал же бог младшего брата. Ну и черт с тобой. Сам во всем разберусь. Постой!» Голос младшего брата заставил Сент-Мора остановиться. «Мне действительно нужна твоя помощь». Бастиан тяжело вздохнул и обернулся. Джозеф внимательно смотрел на брата, и в зеленых глазах читалась усталость. Судя по всему, он тоже прекрасно понимал, что дело очень серьезное. «Кто в тебя стрелял?» Герцог подошел к нему и снова взялся накладывать повязку. «Я не знаю. Это было в нескольких милях от дома. Я решил приехать раньше, сделать сюрприз Изабель. Так, может, стоит сейчас попробовать найти что-то по горячим следам? Я тоже об этом думаю. И именно это мы сейчас и сделаем. Но знаешь, что самое интересное?» «Что?» «Я не был их жертвой. Меня ранили, когда я попытался дать им отпор. Мне кажется, что они не знали, кто я». На лице Бастиана отразилось непонимание. «А кто же им был нужен?» «Они думали, что со мной Изабель. Им зачем-то была нужна моя невеста».